трусливая букашка, дерись. Выглядываю из-за валуна и смотрю на хромающую в мою сторону тварь, что пыталась остановить ладонью левой руки хлещущую кровь из ладони правой руки, на которой был отрезан мной большой палец. Бегу к следующему валуну, который также, как и все остальные, был заблаговременно мной пролевитирован сюда. Сейчас мне нужно было дождаться момента, когда тварь значительно ослабнет из-за обильной кровопотери и ран. Доковылявший до якоря йотун взял его целой рукой и, размахнувшись им, кинул в мою сторону. Раздался неприятный звук столкновения металла с камнем, а по спине ударил резко сдвинутый с места из-за силы удара валун. Смотрю на лежащий неподалеку якорь уже куда медленнее хромающего в мою сторону великана. Выбегаю к следующему валуну, но в последний момент замечаю, как тварь что-то сжимает у себя в целой руке вместо того, чтобы перекрывать ей кровь из раненой руки. Напрягая все мышцы тела, резко отскакиваю назад. Кинутая йотуном горсть камней вспарывает землю в том месте, где я должен был находиться при прошлой траектории бега, но полностью уйти от атаки мне не получилось. Один из летевших камней по касательной задел мой бок, выбивая из меня воздух и заставляя тело врезаться в один из валунов. Великан радостно взревел и, судя по гулу шагов, более активно задвигался в мою сторону. Встаю с земли, сжимая в ладони, так и не выпущенный из руки, меч. В ребрах отдается тупая боль, сообщая как минимум о трещинах в них. Смотрю на запаниковавшего великана, увидевшего встающего меня. Делаю медленный шаг в бок. В глазах твари загорелась отчаянная решимость. Второй шаг. С ревом тварь со всей силы оттолкнулась ногами от земли, бросив свое тело в мою сторону. Разогнанная экклюменцией сознание тщательно рассчитывало каждое движение меня и противника, пока мое тело в пару движений взобралось на валун и затем прыгнуло в сторону йотуна. Глаза твари удивленно расширяются. Выставленные вперед руки в попытке поймать меня при приземлении проносятся мимо меня, а затем мое тело сталкивается с его макушкой. Хватаюсь за его жесткие непослушные волосы и ногами отталкиваюсь от головы за мгновение до столкновения великана с землей. Перекатываюсь при приземлении на спину великана и встаю на ноги, направляя меч острием вниз, на позвоночник. Плавным движением достаю меч из стыка двух позвонков и спрыгиваю со спины в сторону противоположную той, в которую руками переворачивает себя ледяной великан. Ухожу в сторону от скребущего землю руками йотуна, нижняя часть тела которого была парализована. Спустя минуту он затихает. В несколько движений запрыгиваю на его тело и иду к его голове с закрытыми глазами. Внезапно лежащая неподвижно левая рука резко понеслась в мою сторону, а на безобразном лице открывшего глаза йотуна возникла злобная ухмылка. Идиот, забывший о том, что ритуал завершится только при смерти одного из нас, а значит притворяться мертвым глупо. На солнце сверкнула сталь меча, вслед за чем рука великана лишилась всех пяти пальцев. Смотрю в белые наполненные злостью и отчаянием буркала ледяного великана, чувствуя, как в груди вновь разгорается. Обнимаю худое мальчишеское тело и крепко прижимаю к себе. К горлу подступил ком. Раздается слабый голос ребенка. Я, кажется, вижу маму. Ненависть. Перехватываю меч обратным хватом и подобно копью мечу его в глаз йотуна. Голова твари дернулась назад и замерла. Спустя несколько секунд чувствую, как с меня спадают оковы древней магии, что заперли мою магическую силу в теле. Вдох, выдох, вдох. Тело под действием зелья силы великана блокирует большую часть болевых сигналов, но то, что немалая часть моих мышц во время всей этой акробатики была порвана, мне было кристально ясно. Как и обморожение от крови йотуна, попавшей на мою кожу, как и боль в ребрах от попадания камня и последующего удара об валун. Но все это было оставлено на потом. Сейчас я мог, смотря на чистое весеннее небо, на краткий миг перевести дыхание от взятого мной темпа в последнее время. Ведь наконец я сделал существенный шаг к выполнению своей цели. Вдох, выдох, вдох. На шее появилась новая тяжесть. Беру рукой появившийся на шее предмет, замечая исчезнувшую на шее ледяного великана подвеску, и подношу к глазам значительно уменьшившийся камень янтарного цвета, что начал тускло сиять в моей руке. Казгарах, сердце гор, артефакт, не признававший своим владельцем никого, в ком не течет кровь великанов, теперь по праву был моим. Часть 23. Можете оставить себе. Прикрыв глаза, подношу ко рту чашку с горячим черным чаем, от которого вверх исходил пар. Вокруг раздавался начинающий становиться привычным шум волшебников, решивших в этот ранний час посетить кафе в гостях у канцлера. Кто-то судорожно проглатывал еду, явно спеша на работу, Кто-то сонно размешивал сахар в кофе, силясь не оказаться снова в объятиях Морфея. Я же наслаждался ароматным напитком и ждал. На столе лежала вышедшая сегодня газета, посвященная моим недавним подвигам. Охотники на великанов. Утром 5 марта 1986 года сотрудниками Министерского отдела по контролю за популяцией магических существ было обнаружено в лесу гигантских деревьев мертвое племя ледяных великанов. Магические существа, что по международной классификации отнесены к пятой категории опасности, славящиеся своей силой и высокой магической сопротивляемостью, те, чья свирепость была отмечена даже в мифах маглов, десятками лежали на земле, полностью бездыханные. Сотрудники пока выясняют подробности того, как неизвестные смогли убить столько великанов и ради чего. Но по некоторым достоверным источникам информации мы получили сведения, от которых наш мозг просто взорвался. Достоверно подтверждено, что один из великанов был убит мечом. Неизвестные охотники на великанов сошлись в ближнем бою с 10-метровым ледяным великаном. Нам неизвестны мотивы этих безумных смельчаков или даже самоубийц, но узнавая об этих их действиях, мы невольно вспоминали истории о подвигах отважного Зигфрида или яростного Годрика Гриффиндора. Делаю еще один глоток чая. Под рубашкой на груди чувствовалась тяжесть камня. От Казгараха по телу разливалась невидимая волна магии, усиливающая тело. В моем случае усиление минимальное, примерно до уровня магловских атлетов. Впрочем, сам артефакт мне нужен отнюдь не для этого, поэтому такое усиление является приятным бонусом. Вообще, наверное, я теперь знаю о сердце гор больше информации, чем любой другой волшебник в истории. Да и сам артефакт получить я смог только благодаря найденной лазейке в условиях становления его хозяином. Об самом существовании столь необычной вещи у расы великанов стало известно во времена завоевательных походов Римской империи, когда один из легионов, продвигавшихся по землям кельтов, был полностью разбит одним великаном. Хотя для тренированного и снабженного массово зачарованным оружием легиона, имеющего в своем штате заточенных под бой имперских магов, даже десяток великанов не должен стать нерешаемой проблемой. А тут такой казус. Римские военачальники в таких случаях, когда происходит какая-то непонятная хрень, всегда обращались к магам, а точнее к римскому магистрату, в котором обязаны были регистрироваться все обладающие магическим даром и проживающие на землях Римской империи люди. В общем, на уничтожение магического существа отправили крупный отряд боевых магов, имеющих опыт борьбы со многими опасными магическими тварями. Как результат, треть отряда была уничтожена, пока остальные, сверкая пятками, бежали от разъяренного великана, чей рост составлял колоссальных 15 метров. Горный великан Галаконт был одним из крупнейших великанов Европы, но что действительно приводило в ужас волшебников, так это его практически неуязвимость перед магией, что была уникальной даже среди прочих хремустеров, турсов или йотунов. Впоследствии люди несколько лет игнорировали его, пока бесчинствующий великан окончательно не привел в ярость римлян. Как итог, эмпирически было доказано, что яд Василиска все же может свалить великана. Когда волшебники изучали столь интересный экземпляр, то не придали значения пропавшей с его шеи подвески с камнем. А вот, когда через несколько лет появился еще один великан с аномально высоким магическим сопротивлением и точно таким же камешком, висящим на шее, то могущественные волшебники задумались и решили отнять столь занимательную вещь у детей Имир, после чего пристально ее изучить. В дальнейшем выяснилось, что этот камень почитается у великанов, как сердце Имир, которое также называют они сердцем гор, и получить его могут только достойные великаны, достоинство которых определяется в священном поединке, смертельном бое между двумя великанами, с установленными магией условиями. Если владелец погибнет вне поединка, то камешек переместится к рандомному великану. Были, конечно, индивиды, которые пытались украсть прямо с шеи великана камешек или попросить его дать поглазеть, но такие обычно заканчивали свою жизнь в виде раздавленной лепешки. Я же при изучении ритуалистики и истории мира весьма интересовался первыми магическими расами, которые практически все вымерли. При их изучении я как раз и выяснил про довольно необычную магию великанов. Если сказать по существу, то каждого великана можно назвать довольно одаренным в магии существом. Только, если у человеческих волшебников магическая сила подобна воде в озере, которую, чтобы привести в движение, нужен какой-нибудь насос-катализатор, то у великанов магическая сила подобна песчаному бархану. другая плотность, свойства, другая, так сказать, весовая категория, благодаря чему всем детям и мир глубоко плевать на воду большинства заклинаний, создаваемых волшебниками. Но именно из-за этого им и труднее приводить свою магию в движение, которая в результате этого сводится к различным обрядам, для которых нужен мощный толчок со стороны. Свет звезд, День всех святых, ритуальное жертвоприношение и другие подобные вещи, которые дадут ветер, чтобы получилась песчаная буря. Священный поединок – это обычно мордобой между двумя великанами, в результате которого они решают свои споры, и ничего магического в нем, кроме двух самих великанов, нет. Но если у одного из них есть Казгарах, то это уже совсем другое дело. Ведь сам артефакт каким-то образом стимулирует магическую силу обоих участников и придает магическую силу ритуальным словам. Ну а я банально обманул магию. Благодаря выпитому зелью силы великана, в котором содержалась кровь Турса, меня для магии номинально можно было причислить к расе великанов, ведь во мне была кровь детей Имир, так что я смог привести в действие ритуальные слова священного поединка. Когда действие зелья закончилось, камень не исчез, ведь после ритуала он был привязан ко мне, а не к магии зелья, в котором содержалась кровь Турса. Только именно магия великанов позволяла реализовать весь потенциал артефакта в сфере усиления тела и повышения сопротивления магии. Но не мне жаловаться об этом, а мой повелитель, не даете вы выспаться рабам своим после дел праведных. С недовольной рожей сел за противоположный от меня стул Торчвик, чьи волосы сейчас были каштанового цвета, а на лице я смог определить магловский грим. Рядом с ним села довольно улыбающийся неаполитан, решившая не скрывать свою довольно необычную прическу, на которую все окружающие люди с привычным для волшебников пофигизмом не обращали внимания. Невербальные бесполочковые чары приватности и помех легко слетели с руки, создавая вокруг нас прозрачный купол магии, не позволяющий даже прочитать слова по нашим губам, делая их смазанными для окружающих. Здесь нужны рецепты зелий с методиками их массового производства. После того, как будет получена лицензия и оформлены владельцы, отправишь мне контракт, по которому я владею 51% акций. Для заключения личных контрактов с согласившимися на нас работать людьми использую эти контракты. Говорю, ложа на стол исписанный мной массивный блокнот, чьи зачарования позволит его прочитать только людям, которые подписали созданные мной контракты, к которым с недавних пор относится неаполитанный Роман, которому я так и не сообщил об одной занимательной печати на его теле, и папку со стопкой подготовленных мной контрактов со всеми нужными условиями, которые в случае их нарушения просто стирают все воспоминания с момента подписания контракта и знатно калечат магический источник волшебника. Просматривающий блокнот Торчвик присвистнул. «Босс, вы грабанули гильдию зельеваров в Праге или даже самого Николаса Фламеля из Парижа? Потому как с этим мы либо станем одними из самых богатых ублюдков в стране, либо нас закопают на 2 метра под землю все зельевары Германии. Твоя задача и состоит в том, чтобы мы стали одними из самых богатых. Насчет ублюдков, то говори за себя. Мои родители были в официальном браке. Ну, для некоторых чистокровных магов из Англии довольно привычно называть ублюдками результат союза между маглом и волшебником. С пустыми глазами смотрю на пришедшее из Министерства магии письмо, в котором сообщалось о смерти старших Локхартов и требовании прийти в министерство для оформления документов на наследство. Обычно в таких случаях должен прийти лично министерский сотрудник и сообщить об этом. Но во время первой магической войны на островах сотрудникам приходилось более внимательно относиться к мерам своей безопасности. На пергаменте начали возникать влажные пятна от падающих с лица капель. В раздражении дергаю головой из-за нежданно всплывших воспоминаний Локхарта и недовольно смотрю на Торчвика, которого стукнуло в бок почувствовавшая атмосферу неаполитан. Тот поднял руки в сдающемся жесте. «Каюсь, виноват, прошу пощады. Не надо превращать меня в курицу-гриль, ибо я невкусный и слишком красив для того, чтобы мир меня так рано потерял». Делаю новый глоток чая, отправляя с помощью окклюменции вплывшие воспоминания на самое дно к другим товаркам-трагедиям тех десятков волшебников, чьи мозги мне нужно было править в прошлом. Довольно иронично, что те волшебники, которые боялись и ненавидели легилиментов, после начала катаклизма просили их погасить, смазать или вовсе стереть воспоминания, которые им не удалось забыть с помощью алкоголя или наркотиков. Только мастера окклюменции никогда и ничего не забывают. С твоим талантом выводить людей из себя, удивительно, что все данные природы конечности остались при тебе. Ну что тут скажешь, я полон талантов», — ухмыльнулся собеседник, сверкнув зелеными глазами. «Именно поэтому я решил тебя сделать своим слугой, а не отправить на дно Шприи». В глазах неаполитан возник испуг, а явно не сообщивший ей о всех деталях нашей встречи Роман нахмурился. «Босс, вы тут по газетам и книгам известны чуть ли не как самый веселый и обаятельный волшебник среди своего поколения, но ваша постная рожа явно противоречит этому. Взмахом руки создаю магический циферблат часов и, убедившись, что время пришло, допиваю чай, вслед за чем встаю из-за стола. Не волнуйся, Роман. Под началом такого прекрасного волшебника, как я, ты обязательно добьешься успехов, ведь выбираю я лишь лучших. Ну а пока до скорых встреч». Туманный Альбион уже меня заждался. Рассеивая свои чары, с солнечной улыбкой Локхарта хлопаю Торчвика по плечу, пока тот с широко раскрытыми глазами смотрел на мое лицо. В руке был стоящий все это время около стула зачарованный на расширение пространства чемодан, а в кармане лежала квитанция об оплате международного портала в Лондон, назначенного на 8 часов утра. Звякнул колокольчик, когда дверь кафе закрылась за моей спиной, а мои ноги уже шагали в сторону немецкого министерства магии. «Что это было?» — пришибленно задал вслух вопрос рыжеволосый мужчина, что маскировался под шатена. Сидящая рядом девушка покрутила в воздухе пальцем и указала на него. Правильно расшифровавший ее пантомиму мужчина раздраженно дернул губой. «Да, знаю, что это был мой страшный большой босс, но сейчас это было действительно жутко», — тихо и без привычной язвительности произнес Торчвик, что даже не заметил момента смены мимики блондина. «Вот сидит с безразличным полным равнодушия лицом британец, у которого были такие глаза, что сам лидер серых дельцов не видел даже у самых отъявленных душегубов, а в следующий момент его хлопает по плечу чуть ли не сияющий всем телом весело улыбающийся блондин, от полного жизненного задора взгляда которого невольно хотелось самому улыбаться. Такая актерская игра, такой контраст невольно вызывал опаску у такого опытного в социальных взаимоотношениях человека, как он. Ведь Роман так и не смог определить, какое поведение его нового босса является маской, а какое нет. По идее, безразличное лицо является настоящим лицом Локхарта. Но может быть это очередная маска? Немного пришедший в себя, Торчвик заметил задумчивый взгляд девушки в сторону двери. «Только не говори». Чуть приподняв брови, неаполитан скептически посмотрела в ответ. «Согласен, плоско вышло. Хотя разговаривать нормально ты можешь, но почему-то не хочешь». Ответом на поднятый в возмущении палец был только пренебрежительный женский хмык. И что это был за взгляд в сторону этого британского денди? Сложив ладошки под щеку, девушка мечтательно посмотрела вверх. «Ах, какой мужчина! Неужели ты ради этого жуткого британца бросишь своего обаятельного названного брата?» Схватившись в карикатурном жесте за сердце, вопросил Роман. Девушка развела руками с таким выражением лица, с каким люди произносят фразу: «Сам понимаешь, таков бизнес, и ничего этого не изменит». Задумчиво пробежавшись взглядом по потолку, неаполитан с намеком облизнула губы. «Ах ты меркантильная душа, ладно, будет тебе мороженое». В воздух были подняты две девичьи ладони с выпрямленными пальцами. «Хорошо, 10 порций». Гетерохромные глаза прищурились. «Да ты же не съешь 10 килограмм». Приподняв нос, на него пренебрежительно посмотрели. «Эх, когда-нибудь меня разорит твой бездонный желудок. Простите, что прерываю. Вот счет за заказ вашего друга». Тупо посмотрев на подошедшую официантку, Торчвик перевел взгляд на чек с суммой. Правый глаз мужчины дернулся. Действительно обиделся. Тихо пробурчав, Роман выложил деньги на стол и бережно положил исписанный блокнот с контрактами в свою сумку, после чего встал. «Не, пошли. Будешь выбирать себе полученное с помощью наглого шантажа мороженое. Нужные магазины, вроде, сейчас должны открыться». Довольно улыбнувшаяся девушка с необычной расцветкой волос вскочила со стула и обняла его за руку, прижав к его плечу свою щеку. «Твои объятия не заставят меня забыть о твоей меркантильной душе», — с широкой улыбкой, прямо говорящей об обратном, произнес Торчвик. Подошедший за оплатой официант растерянно посмотрел на уходящую пару. «Господин, а как же ваша сдача?» На это лидер серых дельцов, а через несколько лет один из самых богатых людей Германии, только махнул свободной рукой со сжатой в ней тростью. «Можете оставить себе. Часть 24. Иллюстрации, книги и какие-то персни». Поправив воротник, Гилмор Дуглас с волнением еще раз пролистал несколько дней назад отправленные ему рукописные листы нового произведения, что было одобрено для печати. И сейчас он ждал автора этого труда, что начал в последнее время набирать все большую популярность. Отвлекшись на текст художественного произведения, Дуглас не сразу обратил внимание на шум около входа в таверну, на который вскоре обратил внимание из-за раздавшегося женского смеха. Находящаяся у входа черноволосая ведьма с порозовевшим лицом шипела на хохотавшую шатенку, пока стоящий рядом золотоволосый волшебник в мантии белого и золотого цветов с яркой улыбкой на лице что-то выписывал в блокноте с розовой обложкой. Когда блокнот был возвращен брюнетке, то последняя с еще более покрасневшим лицом схватила за руку стоящую рядом шатенку и чуть ли не вылетела из заведения. На это синеглазый блондин только покачал головой и перевел взгляд на зал. «Мистер Локхарт, я здесь». Работник одного из пяти книжных издательств магической Британии привстал и помахал рукой. «Добрый день, мистер Гилмор. Как я вижу, вы все так же предпочитаете биттер», — подметил подошедший волшебник бокал с медного цвета жидкостью, что пенилось в нем. На это Дуглас только улыбнулся. «Мне все труднее после повышения получается найти время, чтобы насладиться пивом. На работе же не выпьешь, жена дома с детьми следит коршуном за тем, что у меня в кружке, а с друзьями выпить уже получается не так часто, как раньше. Кстати, можете сказать, из-за чего у тех леди была столь бурная реакция? Ну, та симпатичная черноволосая леди была столь рада меня увидеть, что дала, не раздумывая, для получения автографа свой блокнот, который у нее был в тот момент и в котором она любит рисовать эскизы». С любопытством слушающий мужчина сделал глоток из бокала, в стиле ню. «Ну, я и подметил, что моя фигура у нее неплохо получилась». Пф-ф-ф. Закашлившийся Гилмор с натугой ударил себя по груди пару раз и вытер рот. На сидящего с вежливой улыбкой блондина не попало ни капли хмельного напитка из-за возникшей на пути полупрозрачной тонкой пленки магического щита. «Неожиданно. Простите за этот беспорядок. Ничего. Мне сейчас куда интереснее судьба моего нового произведения. О-о-о, здесь вам не стоит волноваться. Издательство уже дало согласие на издание вашей книги. И в связи с вашей все более увеличивающейся популярностью у нас возникло к вам предложение. Вы, как я вижу, любите драматические паузы. Ну что же, я весь во внимании и сгораю от любопытства». Задорно улыбнулся Локхарт чуть смутившемуся Дугласу, который на это только издал неловкий смешок. «Почему бы вам не организовать встречу-презентацию вашей новой книги? Сейчас довольно много читателей хотят встретиться с вами, а ваши книги стали популярны даже за рубежом. Такой шаг позволит привлечь больше внимания к вашей новой книге и может повысить количество покупателей». Золотоволосый волшебник задумчиво наклонил голову, внимательно рассматривая своего собеседника. Спустя пару секунд он ответил: «В принципе, я не против, но организовывать такое мероприятие мне до этого не приходилось. Не волнуйтесь, издательство готово оказать вам помощь в этом случае, так как тоже заинтересованы в этом. Ну тогда я согласен, рад с вами работать». «А уж как я рад, мистер Локхарт», — пожал протянутую блондином руку Дуглас, невольно отмечая то, насколько она стала более крепкой с их последней встречи. «Ну, когда об самом важном мы договорились, не присоединитесь ли вы ко мне на этом празднике жизни, мистер Локхарт?» — указал Дуглас ладонью на заставленный блюдцами с различными закусками стол. Гилдерой на это только шире улыбнулся и рукой подозвал официанта. «Отпраздновать красивую жизнь я всегда рад, мистер Гилмор. Проверив еще раз на себе чары приватности и маскировки, выхожу из подворотни, расположенной в лютном переулке. Прошло 2 недели с того момента, когда я вернулся в Англию, и все эти 2 недели были посвящены встречам со своими информаторами и ознакомлением с той информацией, которую они успели собрать за время моего отсутствия. Перед отправлением в Прагу, а затем в Берлин, мной им был поручен сбор сведений, касающихся нынешней политической обстановки в стране, и также сведений об известных последователях Темного Лорда. Может, я и знал довольно много информации об пожирателях смерти, ведь в прошлом мне посчастливилось выпотрошить одного из них, но узнанное от этой твари в основном касалось времени после катаклизма, а вместе с тем, что я нахожусь в другом мире, то всю полезность моего послезнания можно считать крайне сомнительной. Конечно, многие личности и основные события совпадают с тем, что было у меня в памяти, но, как говорится, дьявол кроется в деталях, и кому, как не мне, мастеру ритуалистики, знать об этом. Бросаю взгляд на четверку людей в плащах, что внимательно смотрели на мою появившуюся на улице фигуру. Импульс ментальной магии с намерением жажды убийства заставляет эту падаль быстро потерять ко мне интерес. Краем глаза замечаю на одном из них мелькнувший в складках плаща значок с собачьей головой группировки «Черные псы», и больше не обращаю на них внимания. Спустя несколько минут ходьбы по улице, где треть людей так или иначе скрывали свою личность, передо теперь была темная дверь с висящей над ней табличкой, на которой было крупными белыми буквами выведено название лавки «Горбин и Беркис». Не обращая внимания на видимые сквозь окна лавки зачарованные вещи, которые должны привлечь внимание посетителей, открываю дверь. Раздался тихий звон дверного колокольчика, а о чем-то говоривший с женщиной, прикрывающей свое лицо темной вуалью, продавец перевел на меня свои глаза блекло-голубого цвета. «Через неделю вы можете прийти за своим товаром, леди». Ничего не ответившая, женщина лишь кивнула головой и направилась к выходу. Носа коснулся запах дорогих духов, использовать которые на постоянной основе могут только крайне состоятельные волшебницы или аристократки, а также запах, напоминающий мне одну бешеную суку. Сформированный на чистой воле магический щуп, используемый лиги-элементами при создании ментальной связи с разумом другого человека, молниеносно и с силой пробил созданный артефактами слабый ментальный щит волшебницы, после чего сразу рассеялся из-за активации другого более сильного артефакта защиты разума, что активируется при пробитии слабого ментального щита. Выходящая через дверь волшебница замешкалась и начала глядеть по сторонам, бросив подозрительный взгляд на мою спину, когда я подходил к продавцу, после чего уже более быстрым шагом направилась на улицу. Я же, наконец, благодаря установленной на мгновение ментальной связи понял, почему мне запах этой женщины напомнил ту суку. Нарцисса Малфой по неизвестным мне причинам решила посетить лютный переулок. Ну и как оказалось, у урожденных сестер Блэк крайне схожий аромат. Интересно, какое у нее выражение лица будет, если она узнает истинную причину моего прихода сюда. Стоящий за стойкой владелец лавки, Горбин, оценив явно недешевый крой моего плаща и черный провал под капюшоном, услужливо улыбнулся. «Чем могу помочь, сэр?» «Гигенхайн». Продавец сразу подобрался. Оценивающим взглядом осматриваю этого весьма неслабого волшебника, что был владельцем самой популярной лавки лютного переулка, и ставлю на стол два маленьких флакона со слабо сияющей золотой жидкостью в них. Две порции зелья удачи. Горбин, дождавшись моего кивка, сразу начал создавать чары проверки, чтобы убедиться в истинности и правильности приготовленного мной через несколько дней после попадания в это тело зелья жидкой удачи. Уникальное зелье, что довольно сложно в приготовлении и требует полугода для того, чтобы прийти к нужной кондиции для употребления. Такая вещь всегда нужна в хозяйстве и имеет огромный спрос на рынке. А так как буквально на днях оно было готово, а мне нужна одна вещь, за которую один торгаш ломил слишком большую цену. Отлично. Вот то, о чем мы договаривались при переписке. Артефакт, лично созданный Орионом Блэком, перст мрака. Достаю волшебную палочку, что сейчас для Горбина казалось размытой нечеткой веткой дерева, и создаю чар оценки над поставленным на прилавок серебряным перстнем с темно-бордовым рубином. И сразу узнаю довольно замысловатое зачарование, что при активации должно создать область, лишенную света для посторонних, что-то наподобие перуанского порошка мгновенной тьмы, в котором не действуют поисковые заклятия, а сам владелец спокойно все видит в черно-белых тонах. Довольно популярная среди аристократов во время войны с Гриндевальдом вещь, когда за средства для бегства отдавали последнее золото. Однако самое главное тут для меня то, что артефакт действительно был создан мертвым главой рода Блэк, чей почерк я знаю благодаря нескольким его работам, попавшим мне в руки в прошлом. Это действительно нужная мне вещь. Претензий к сделке нет. Прекрасно. У вас еще есть какие-нибудь пожелания? Участливая улыбка вновь появилась на лице шатена средних лет, после того, как он убрал флаконы с зельем удачи с прилавка. Если в доступе появится что-то из этого списка, то свяжитесь сперва со мной. Вот деньги за такой запрос. Кладу на прилавок листок со списком вещей, которые мне нужны, и придавливаю его мешочком с 20 галеонами, чтобы продавец точно не забыл. Смотрю на замявшегося Горбина, что все же взял предложенный лист с деньгами и нечаянно активировал своим согласием контракт, что был написан на другой стороне листа невидимыми чернилами. Ничего действительно серьезного, иначе Горбин мог бы это заметить, да и только ментальным посылом согласия сложные контракты не получится заключить. Но если владелец лавки Горбиной Беркис теперь получит указанные в списке вещи и забудет предупредить меня первым о них, то я об этом узнаю. Забираю перстень и иду на выход. Приятно было с вами работать и приходите еще. С тихим звоном за спиной закрывается дверь лавки, а передо мной вновь предстает навевающий уныние лютный переулок, такой полный контрастов, где можно на одной улице увидеть что нищих, что представителей священных 28, не все дела которых подпадают под законы министерства, что и было одной из причин того, почему тот недолич смог привлечь так много аристократов на свою сторону. И, если все пойдет по моей задумке, то скоро я смогу побывать в поместье рода, входящего в эти священные 28, благодаря одному перстню. Вспомню, так сказать, былые деньки, когда во время катаклизма взламывал чужие бесхозные мэноры, на которых еще оставались охранные чары. Владелец книжного магазина Флориши Блотс, а также потомок основателя магазина, Эйзик Флориш убитым взглядом смотрел на толпу людей в его магазине, превалирующая часть которой состояла из женщин от 19 до Мерлин его знает сколько. Так-то волшебник закален ежегодными приходами школьников из Хогвартса, Несса и Ромингала в августе. Но теперешний гвалт от окружающих людей явно стал новым испытанием для его душевного здоровья. И единственное, чему рад продавец, так это тому, что на улице сейчас не конец августа. Ибо мелкая детвора плюс оголтелые фанаты-фанатки популярного автора – это было бы слишком убийственным комбо для потомка основателя славного магазина по продаже книг. Прошу, не трогайте те коричневые книги. Они порой прилипают к рукам и их сложно потом отодрать от рук. Мадам, я настоятельно советую вам не сжимать так сильно этот фолиант. Он может увеличивать свой вес до 300 унов, 18-9 кг. Да, встреча-презентация начнется ровно в 3, т.е., через 5 минут. Девушка, вы сейчас держите в руках книгу-невидимку, в которой описывается магия дизельюминсенных чар. Благодарю, что ее нашли, и не хотите ли ее купить? Подойдя к стойке и получив несколько секлей за проданную книгу, мужчина устало вздохнул и снова замечтался о том, как он отдохнет после окончания рабочего дня. С обеда они так, ага, непроизвольно кивнул на раздавшийся сзади вопрос Эйзик, которому лень было даже поворачивать в сторону спросившего его человека. Ну тогда извини за то, что они сейчас станут более громкими. Так и не сформулировав удобоваримый вопрос, продавец тупо уставился на появившегося из-за его спины улыбающегося блондина в синей мантии с накинутой на плечи золотой накидкой, что широким шагом пошел к стоящему посреди магазина столу, за которым стоял пустой стенд, на котором был лишь плакат с указанием даты и времени начала презентации Гилдероя Локхарта. Увидевшая золотоволосого волшебника, толпа людей подобно Красному морю перед Моисеем расступилась, позволяя ему пройти до стола. Звякнули замки открываемого чемодана, что был поставлен на стол, после чего волшебник взмахнул появившимся в руке магическим проводником. Из чемодана вылетело несколько рулонов пергамента, что начали раскатываться и прикрепляться к стенду или просто зависать в воздухе. На одном из плакатов был изображен антропоморфный волк, вставший на задние лапы, на другом бледнолицый человек с чуть выпирающими из-под верхней губы клыками, на третьем панорама огромного леса. Находящиеся в магазине люди практически сразу поняли, что данные изображения иллюстрировали события из первых двух книг Гилдероя Локхарта «Встречи с вампирами и духи на дорогах». Удовлетворенно кивнув, блондин вновь взмахнул магическим проводником, и иллюстрации пришли в движение, а одна из посетительниц испуганно отшатнулась от внезапно оскалившегося оборотня. Поднялся вновь гомон, который быстро прервался из-за раздавшегося по всему магазину мягкого мужского голоса. «Позвольте представиться, меня зовут Гилдерой Локхарт, прекрасный зельевар, сильный волшебник, красивый мужчина и просто очень скромный писатель с самой яркой улыбкой на Британских островах. Ну а теперь займите свои места в очереди, сегодня я готов побеседовать с каждым из вас и представить свою новую книгу «Поездки с похитителями». Ярко улыбнулся синеглазый блондин в синего цвета мантии с лежащей на плечах золотой накидкой, продемонстрировав окружающим только-только на днях распечатанную книгу, чей тираж вскоре поступит на полки книжных магазинов. «Гилдерой, женись на мне, ха-ха, леди, назовите сначала свое имя». Эйзик Флориш тихо застонал из-за поднявшегося шума. Как ему и сказали, они только стали громче. Часть 25. Чужак или грабитель. Чувствуя, как сильно дрожит перст мрака, парящий внутри стеклянной сферы, покрытой несколькими линиями узоров, представлявшими собой сочетание из рун старшего футарка, китайских иероглифов, относящихся к гадальным практикам цзигувань, и символов японского искусства печати, останавливаюсь посреди Магловского запущенного квартала, что находился в Лондоне, направляю в сферу больше магии, отчего узоры засияли более ярким желтым светом, и пытаюсь разобрать получаемую от созданного мной поискового артефакта информацию. Сам артефакт был одним из результатов моих попыток объединить западные и восточные школы магических искусств, чтобы нивелировать слабости обеих школ. Не скажу, что у меня получилось создать новую систему магии, превосходящую обе школы, но вот несколько разработок позволили мне получить свое официальное звание мастера ритуалистики намного раньше других людей, что тратит на это десятки лет. Одним из результатов этого слияния практик двух школ была моя гордость и секрет, который может обратить против меня половину нынешней магической аристократии, сфера резонанса, на создание которой меня вдохновило понимание принципов работы римской ортодоксальной системы магии. Ведь если произносимые заклинательные слова резонируют со следами, оставленными при создании заклинания магами прошлого, то разве не будет еще более сильного резонанса между магией, создаваемой одним и тем же волшебником? Может быть, это будут разные заклинания или зачарования, но их создавал один и тот же волшебник, у которого есть свой почерк личной магии. Этакий аналог отпечатка пальца, что подделать, не невозможно, но нереально сложно. И, в общем-то, весь принцип работы сферы резонанса состоит в улавливании этого резонанса, появляющегося между двумя творениями одного и того же волшебника, а сам поиск возможен благодаря тому, что резонанс усиливается при приближении двух объектов, между которыми возникает этот самый резонанс. А теперь вопрос на миллион галеонов. Может ли известный на всю Европу мастер-артефакторики и глава рода не попытаться улучшить магическую защиту своего родового поместья? Перевожу взгляд на пустое пространство между домами 11 и 13, откуда шел сильнейший сигнал резонанса. Ну, если это не завалялся в мусорном баке шедевр артефакторики Ориона Блэка, то я определил местонахождение родового поместья Блэков. Достаю из крепления на предплечье магический проводник. Незаметности путаница. Репилла Маглетум. В стороны от меня расходится прозрачная волна маглоотталкивающих чар. Делаю новые взмахи магическим проводником. Отвлечение и бесполезность. Диверсита Сацулорум. Отвод внимания и глаз. Новая прозрачная волна магии накрыла местность, делая ее неинтересной и ненужной уже для обычных волшебников. Достаю из кармана покрытый рунами камень, к которому привязываю созданные чары, дабы не отвлекаться на их поддержание. Следом за камнем из сумки появляется уже более подходящий для ритуалов купленный в Праге мел, созданный из известняка, добытого в Мертвом море, несколько драгоценных камней и пара свитков пергамента с заготовками рунного массива. Ставшие привычными за годы катаклизма инструменты для взлома охранных комплексов зачарований на мэнорах, замках, поместьях и домах волшебников. Не самое приятное занятие быть мародером или разорителем чужих домов. Сначала делал это с другими волшебниками ради припасов и ресурсов для выживших, а книги брал по остаточному принципу. Тогда мне не хватало времени даже на сон, не то что чтение. А затем были леса Польши и небольшой военный городок в Калининграде, Крецка и Гриша. После этого я уже целенаправленно искал поместья древних родов ради знаний, по большей части игнорируя потребности группы выживших, в которой я был. Возможно, не увидь я тогда в Праге после удара ядерной бомбы Марию, то искал бы способ воскресить своих близких. Если граница между миром мертвых и живых была так тонка, то и воскрешение мертвых в живом виде было не призрачной мечтой. Только хотели бы они вернуться в такой мир. Единственное, что во мне было после всего, так это ненависть к инферналам, к обезумевшим магическим тварям и обычным животным, что со временем все больше походили на порождение чьих-то кошмаров, к грибанным ублюдкам, решившим под конец мира реализовать все свои больные фантазии, насилуя все, что хоть отдаленно похоже на женщину, или получая оргазм от пыток еще живых людей. Когда после очередной вылазки я увидел вместо ряда палаток лагеря толпу инферналов, среди которых затесалась парочка мерзостей, ходячих гор мертвой плоти различных существ, что были скреплены между собой, то лишь с досадой отметил потерю относительно безопасного места сна. Единственное, что имело значение, так это знание. Знание, что поможет мне либо вернуть миру естественный порядок вещей, чтобы посмертный покой моих близких никто и никогда не смог потревожить, либо отправить все это в ничто. Невозможно, маглы тоже считали магию невозможной, а маги считали невозможным то, что творилось после 1998 года. Плавными и четкими движениями правой руки вычерчиваю цепочки рун на выровненной магией брусчатки, направленных на стабилизацию пространства и определение его геометрии. В левой руке у меня лежала сфера резонанса, благодаря которой я мог примерно определить пространственные координаты поместья, что было смещено на пространственный план. Грубо говоря, искал слой пространства, где находилось поместье. Вообще о самих зачарованиях жилищ магов можно говорить часами, ведь поговорка «мой дом, моя крепость» наиболее лучше передает отношение магов к своему жилищу. С самого начала истории магии волшебники стремились защитить свое место жительства. Шаманские тотемы лично прикормленных духов, укрепленные до твердости, стали замковые стены, встающая на пути врага стена огня или непробиваемый магический купол. Первые защитные чары для домов, замков или даже городов, так сказать, следовали концепции стены потолще и в ответ пусть бьет помощнее. Уже ближе к 13-14 векам, когда защитные чары начали отставать в развитии от магических атак, то большую популярность начала приобретать концепция незаметности. «Враг не сможет меня убить, если не найдет меня». Эти слова в немалой степени могут описать менталитет волшебников нынешнего магического мира. Именно тогда настал расцвет магии иллюзий, менталистики и пространства. «Враг не сможет войти в дверь твоего дома, если не увидит ее, забудет место, где она была, или само ее существование, и даже если он накроет место, где предположительно находится твой дом, градом заклинаний, то возможно только заклинанием пятой категории он заденет крыльцо твоего дома, что был смещен в пространственный план, находящийся на относительно близком ином слое пространства, ну или найдет якорь, связывающий с обычным миром пространственный план». Вершиной этой концепции стал шедевр ритуалистики, который в нынешнее время относит к разделу обрядов, чары Фиделиуса. Чары, обманывающие сам мир, из-за чего даже мастера Эвклюменции не могут их избежать. Нет, они так-то не забывают об доме, защищенном чарами Фиделиуса, но они просто не могут задуматься об этом доме, так как сам мир подавляет этот парадокс. В чем парадокс? В мир чарами вбита установка, что такого-то места просто не существует. И тут есть люди, которые были в этом доме, видели его или читали в какой-нибудь книжке его адрес. Как они могли это сделать, если согласно установке этого места нет даже в мыслях людей? Парадокс. А что делает с парадоксом мир? Избавляется от него самым легким способом. В данном случае заставляет людей не вспоминать об этом доме. К моему счастью, на поместье рода Блэков этих чар не было. А значит, искать хранителя тайны мне не нужно. Как и нынешних представителей рода Блэк, что не входили в чужой род и могли меня провести в поместье. Ведь спустя несколько минут я уже смогу войти в обитель чернейшей семьи магов Британии. Под ногами белым светом вспыхнули рунические круги, что были соединены линиями, и сверху все это напоминало гексаграмму, над центром которой в воздухе начало проявляться завихрение, видимое невооруженным взглядом. Достаю из ножен на поясе меч, которым был убит легкий, из которого я сделал магический инструмент мага-ритуалиста по сути, атом. Наполненное моей магией лезвие меча входит в завихрение подобно ключу в замочную скважину. Поворот. С треском окружающее пространство искажается, а передо мной появляется, раздвигая соседнее здание, мрачный выполненный в готичном стиле дом. Вокруг меня начинает кружиться возникший из воздуха черный дым, что по запаху напоминал гниющие кишки человека, но спустя мгновение обратившийся в пыль в моем кармане кусок лично зачарованного янтаря нейтрализовал проклятие, отправленное в меня комплексом охранных чар. Убираю меч в ножны, после чего протягиваю ладонь в сторону и ловлю притянутый невербальной бесполочковой магией сверток пергамента с заготовкой рунного круга. Взмахом руки стираю теперь ненужную на брусчатке рунную конструкцию и разворачиваю на ней пергамент, начиная вписывать в начерченную ранее на нем заготовку руны связи, направление и пространство. Вокруг меня вспыхивали одна вспышка за другой от столкновения атакующих чар дома с моей магической защитой в виде зачарованных амулетов и наложенных заранее заклинаний. Вываливаю на пергамент драгоценные камни, служащие накопителями, и активирую заполненную заготовку. От засиявшего красным светом рунного массива вверх ударили красные молнии, что потянулись к невидимым и нематериальным магическим связям, что соединяли комплекс охранных чар с внешними пространственными чарами, которые поддерживают искусственный пространственный план и которые я взломал. Раздался гул. Практически одновременно все выходящие на улицу окна поместья разлетелись стеклянными осколками, а здание дрожало секунды три, пока не затихло, выглядя еще более обветшалым. Вот что бывает, если по работающим в полную силу охранным чарам пустить слишком большое напряжение. Да и кто сказал, что взлом охранного комплекса чар обязательно должен быть тихим и аккуратным? Главное, чтоб другие маги и министерства не заметили, а от маглов есть нужные чары. Поднимаю пустые накопители с дымящегося пергамента, который быстро сгорает в невербальном инсенде. Под ногами раздается хруст стекла, пока я подхожу к парадной двери. Пару шагов в сторону и луч отпирающего заклятия в дверь. Со свистом из глубины дома на уровне груди через дверной проем пролетает черный болт, на котором замечаю синие всполохи знакомого зачарования. Смерть мага. Классика. Захожу в дом. Кто посмел вторгнуться в дом древнего и благородного рода Блэ? Плавный взмах магическим проводником в руке. Тишина и территория. Лацус Силенти. Место тишины. Модифицированные чары Силенция накрыли стену, на которой висел портрет с визжащей черноволосой дамой. Никогда не понимал эту традицию в некоторых чистокровных семьях вешать живые портреты своих родственников около входа в дом. Их постоянные крики при взломе мэнеров мне знатно надоели в прошлом. Вздохнув, качаю головой из-за сонма запахов проклятий, ударивших мне в нос, и прокручиваю в ладони волшебную палочку, отправляя за спину красный луч заклятия. Появившийся за спиной с хлопком домовой эльф замирает парализованной статуей с поднятой рукой для щелчка пальцами. Как всегда за спиной и как всегда пытаются телепортировать незваного гостя вон. Словно я взламываю очередной мэнер, что еще уцелел с начала катаклизма, а на улице начало третьего тысячелетия со дня рождения Христа. Игнорирую вытаращившую глаза на портрете, судя по виденным мной фотографиям, Вальбургу Блэк и смотрю в наполненные страхом с нарастающим ужасом глаза домового эльфа, что без личной подпитки от волшебника начал потихоньку слабеть и быстро стареть. Ментальный щуп наткнулся на мощную защиту разума. Значит, родовой, а не просто был привязан к одному из представителей семьи Блэк. Левитационными чарами поднимаю его в воздух перед собой и иду по запаху чар охранного комплекса к месту, где должно находиться сердце поместья. Иными словами, рунный массив или круг камней, на который завязаны все серьезные чары жилища и который перенаправляет энергию природного магического источника. Взмахом руки с импульсом магии заставляю развалиться стоящие около неприметной черной двери двухметровые старые часы, от которых за несколько шагов чувствовался запах яда, и банальные лохоморы открываю дверь. Перед моими глазами оказались ведущие вниз в темноту ступени. Достаю из сумки зелье кошачьего глаза и опрокидываю магическую жидкость из флакона в себя. Вдох, выдох. Склеры глаз обволокла тонкая пленка магии, а мир окрасился в черно-белый цвет. Немедленным, но и не быстрым шагом спускаюсь по лестнице, избегая с помощью обострившегося зрения несколько механических ловушек. Хоть тут проявили креативность. Слой пыли под ногами медленно подымался в воздух, а ужас парящего передо мной домового эльфа в рваной наволочке с каждым моим шагом увеличивался, дойдя до предела, когда перед нами предстала массивная железная дверь без всякого замка, но с явными проклятиями. С руки слетает сноп искр, которые быстро гаснут в нескольких сантиметрах от двери, а запах магии на двери становится более отчетливым после столкновения с вражеской магией. Быстро без разрушений не снять, а значит, пора проверить то, насколько Блэки доверяли своим привязанным к роду домовым эльфам. С отчетливым стуком тела вроде как кикимера, если я правильно уловил поверхностные мысли существа, которые ментальная защита не смогла прикрыть, врезалась в дверь, которая под его давлением распахнулась. Так, не умер и умирать не собирается, значит, доверяли. Спокойным шагом вхожу в место, доступ к которому не каждый глава рода своей жене дает. Святая святых чистокровных родов, что превыше всего ценит три вещи – сила, знание и подконтрольное тебе родовое гнездо с мощным магическим источником, в котором можно укрыться и послать весь остальной мир на три буквы. Окидываю взглядом овальное помещение, в центре которого находился круг камней, посреди которого стоял железный столб. Чувствую, как в быстром темпе восстанавливается разрушенная мной магическая защита, и уже более придирчивым взглядом осматриваю покрытые кельтскими письменами камни и явный новодел – железный столб с рунами старшего футарка. Походу прошлая глава или даже главы постарались совместить старое с новым. Недурно, но не невозможно подстроить под себя. Спустя 3 часа, сидя в гостиной, я любовался ставшим моим домом, последнее сломанное окно которого я восстановил магией пару минут назад. Конечно, за жалкую 3 часа у меня бы не получилось полностью перестроить комплекс охранных чар под себя, но вот внести себя в список хозяев не было особо сложным делом. В будущем стоит переделать магическую защиту поместья под себя. Ну а пока можно пожинать плоды своих трудов и концепции незаметности, следуя которой чаще всего приходится жертвовать толщиной стен. Кикимер выполнил приказ отвратительного бесчестного чужака, что вероломно вторгся в дом древнего и благородного рода Блэк. Проскрипел поставивший чашку чая на стол домовой эльф, что вынужден подчиняться всем хозяевам Гримма 12. Смотрю на чашку с подозрительным чаем, который я потребовал от него сварить, и перевожу взгляд на это лысое магическое существо. Пусть давится моей слюной, чужак. Хозяйка придумает, как его выгнать. Ясно, вредить серьезно не может, а по мелкому гадить, без проблем. Придется отложить отдых и вбить кое-кому в сознание разработанный еще египетскими жрецами кодекс верного раба. С загорающимися синим светом от активного использования легилименции глазами смотрю на упершего в пол взгляд домового эльфа. Смотри мне в глаза и слушай приказ от своего нового хозяина. Часть 26. Минувшие и наступающие. Чужак, мародер, грабитель. Как ты посмел вообще проникнуть в мой дом? Лучше покинь его, иначе твоя смерть не будет легка. Делаю еще один глоток чая и переворачиваю страницу одного из гримуаров, найденных мной в библиотеке поместья. Локус анима или место души была одной из фундаментальных работ волшебников-исследователей римского магистрата, которые тогда называли себя искателями истины или философами. К несчастью, данный труд слишком часто изменяли при переводе или вовсе старались уничтожить, из-за чего я находил целых 10 талмудов с таким названием, содержание которых довольно сильно различалось. Здешняя же версия Локуса меня заинтересовала прежде всего тем, что один из Блэков добавил к ней свои умозаключения с некоторыми ритуалами темного искусства от древнегреческого волшебника Герпия Злостного. Не сказал бы, что знания Герпия не учитывались магами Римской империи, но даже тогда то, что создавал этот грек, считали запретным, отчего и подвергали редактированию перед тем, как распространять книгу по магическому миру, что, впрочем, не помешало потомкам подвергнуть этот труд еще большей цензуре. И это раздражает. Если вы думаете про то проклятие забвения захватчика, то я вас разочарую. Я его уже снял. Черноволосая дама на оживленном магии портрете, что была слепком души и сознания Вальбурги Блэк, сжала свои тонкие губы в линию и продолжила сверлить меня своим взглядом. Делаю еще один глоток и переворачиваю страницу. Мне вот интересно, почему вы не дали доступ в поместье Нарциссе Малфой? Пробегаюсь взглядом по странице книги и с помощью разогнанного окклюменции и сознания тщательно все запоминаю и сортирую в своей памяти, создавая ярлыки, ассоциативные связи, которые мне позволят быстро находить в памяти нужное, не тратя на поиск часы субъективного времени. Разве вам не нужно сохранить древний и благородный род Блэков? Заключили бы контракт о том, чтобы Нарцисса родила еще одного ребенка, который унаследует род Блэков, тем самым продолжая его, а род Малфоев, один из богатейших родов Британии, стал бы союзником, который помог бы Блэкам восстановиться хотя бы ради еще одного голоса в Визингомате. Переворачиваю страницу, не глядя на живой портрет. Мне понятно, почему вы не дали унаследовать род Андромеде, опорочившая честь семьи волшебница, отринувшая заветы предков, по вашему мнению, не может привести Блэков к процветанию. Сам факт ее женитьбы на маглорожденном уже идет в противовес девизу рода «Чистота крови навек». Будь мужчина ребенком 2 маглорожденных, то это еще можно было бы стерпеть, но маглорожденный просто разрушит селекцию, проводимую Блэками веками. Беллатрикс и Сириус в Азкабане и вряд ли когда-нибудь его покинут. Вот мне и интересно, на что вы рассчитывали до того, как умерли в прошлом году. Ха, ты думаешь, что я расскажу что-либо человеку, который силой захватил поместье рода Блэков? Рода, которому вы позволили угаснуть. Возможно, задерживаю взгляд на одной из иллюстраций, относящейся к довольно сомнительному ритуалу по усилению души. Правильно вскрытая грудная клетка могла, еще живого благодаря магии, могла бы заставить опорожнить желудок и некоторых авроров. Да и жертвоприношение десятков маглов ради небольшого усиления с возможным появлением безумия вследствие не слишком привлекательное действие, которое уже было проверено мной в прошлом и оценено бесполезным. Тебе не понять, чужак, возможно, мне не понять провалившуюся аристократку, чей старший сын не унаследовал верность роду, из которого он появился, а младший без следа исчез. Может, тоже захотел сбежать от излишне строгой матери? Поворачиваю голову к портрету и глумливо улыбаюсь. Регулус не предатель рода, гневно крикнула Вальбурга Блэк, когда мои слова наконец задели ее. О, так ты знаешь, как он погиб. Живое изображение дрогнуло. Нет, но ты знаешь, что он не предал вас. Тебя в этом убедила материнская вера или та вещь, которую принес Кикимер и пытался тайно уничтожить. Та вещь, из-за которой погиб ваш муж, что мог прожить еще как минимум полвека. Откуда? Слепок сознания Вальбурги Блэк захлопнул в спешке рот. Значит, угадал. Медальон, который Регулус Блэк доверил уничтожить тайно домовому эльфу, был забран Рионом Блэком. Наследник рода ведь еще не знал о том, что привязанные к роду домовые эльфы не могут ничего скрыть от главы рода. Типичная предосторожность на случай, если кто-нибудь из рода захочет раньше времени сменить главу и проговориться эльфу, думая о том, что тот будет молчать. И вот в 1979 году, когда пропал наследник рода, умирает глава рода, после того, как забрал медальон у домового эльфа. Правда, наводит на размышления, внимательно слежу за малейшими изменениями в живом портрете. Легилименция, к несчастью, здесь мне не поможет. Ведь поэтому вы практически прервали всякое общение с нарциссой, чей муж активно поддерживал темного лорда. Этот медальон окончательно заставил вас отвернуться от Волан-де-Морта и закрыться в своем особняке. Он же уже не здесь, смотрю в нарисованные глаза и кривлю губы. Не здесь. Может, скажешь, куда вы его дели, а я взамен его уничтожу. На лице черноволосой дамы появилась ядовитая усмешка. Ты, когда этого не смог сделать мой муж, признанный мастер артефакторики, ну поместье же ваше я нашел и захватил. Пожимаю плечами. Тогда, когда тут не было ни одного живого Блэка, что могли бы управлять магической защитой поместья, да из чего бы тебе уничтожать его? Ну эта вещь скорее всего принадлежала темному лорду, а так как один из моих родителей был маглом, то уничтожить медальон я могу хотя бы ради других загубленных пожирателями смерти людей. Грязнокровка. Чуть поморщившись, накладываю на портрет усыпляющие чары, а затем стираю последние полчаса разговора из слепка сознания в живом портрете. Хоть я и не могу получить информацию напрямую из живых портретов, но стирать эту самую информацию или усыплять слепок души я могу. Позже нужно попробовать снова узнать о местоположении этого привлекшего мое любопытство, после прочтения более незащищенных воспоминаний Кикимера, артефакта. Жаль, по воспоминаниям улавливать магические эманации слишком трудно. В ином случае омут памяти был бы просто незаменимым инструментом при обучении заклинаниям. Закрываю прочитанную локусаниму и левитационными чарами отправляю ее на свое место в библиотеке Блэков, большая часть книг которой была прочитана мной в прошлом и за эти практически два месяца с момента захвата поместья Блэков. Круг камней комплекса охранных чар был мной изменен и полностью подчинен мне, а сам дом избавлен от ненужных проклятых вещей, которые так любили копить Блэки, и успевших завестись магических паразитов вроде корнуэльских пикси или бобгартов. И сегодня я сделаю еще один шаг, чтобы окончательно привязать поместье к себе. 21 июня, день солнцестояния, это лучшее время для проведения ритуалов, направленных на исцеление, плодородие и защиту. День, когда свет солнца наиболее силен, но в то же время покладист для использования его силы с энергией в ритуалах. Выхожу из библиотеки и рефлекторно поправляю белую мантию, которая была единственным элементом гардероба, кроме крепления для волшебной палочки на мне, заранее одетым для проведения ритуала, и произношу в пустоту. Кикимер, уберись за мной в библиотеке. Из покинутой мной библиотеки раздается слабый хлопок аппарации, когда моя нога опустилась на первую ступеньку лестницы, ведущей вверх. Поднимаюсь наверх к одной из комнат четвертого этажа, где располагался телескоп. Само поместье насчитывало 4 этажа, не включая цокольный этаж и подземный этаж с сердцем поместья, но при этом комнат тут насчитывалось даже больше, чем может показаться при взгляде на здание со стороны. Примерно треть комнат здесь являются плавающими, т.е., в них можно попасть из любой части дома, хотя для этого и придется постараться. Склады с ингредиентами и провиантом под чарами стазиса, тренировочный полигон для отработки заклятий размером с футбольный стадион, лаборатории, сад с магическими растениями, что имел свой комплекс чар по уходу за ними, пара ритуальных залов, даже вход, ведущий на подземный этаж с кругом камней, также находится в плавающем состоянии, но при нарушении комплекса охранных чар, появляется на том месте, где он был до создания комплекса магической защиты. Поднимаю руку и провожу ладонью по стене, краем сознания чувствуя вплетенные в камень чары, которые за века стали частью дома и больше похожи теперь на природное свойство материала, а не на втиснутую в камень волшебником магию, что в этом случае подобно краске, которую со временем нужно обновлять. Сейчас хоть я и взял под контроль сам особняк, но ощущается он для меня подобно взятой с чужого плеча одежде неподходящего тебе размера. Носить можно, но неудобно. Думаю, что после сегодняшнего ритуала чувство неудобства уменьшится. А при регулярном проведении ритуалов через 5 лет этот дом полностью признает меня своим хозяином. Дверь, ведущая в нужную комнату, со скрипом открылась. Исходя из воспоминаний Кикимера после смерти Ориона Блэка, этим помещением практически не пользовались, ведь сама Вальбурга могла проводить лишь малые ритуалы восславления солнца или стихии, которые обычно сводятся к начертанию несложного круга с 7 рунами и сжигания подготовленных подношений, таким образом повышая вместе концентрацию магии, что благотворно влияет на самих волшебников и зачарование дома. Осматриваю предварительно убранную комнату, что использовалось Блэками для астрологических наблюдений, которые учитывались почти во всех направлениях, относящихся к высшей магии. Снимаю с предплечья кожаную конструкцию из ремешков с чехлом, который был зачарован на скрытности сопротивления обезоруживающим чарам, и достаю из него магический проводник, которым касаюсь неприметной на стене руны Вунья. С характерным стуком потолок, подобно проходу на косой переулок, начал расходиться в стороны, впуская в комнату легкий ветер и открывая вид на чистое небо с ярким солнцем. Делаю легкий и плавный взмах волшебной палочкой. Огромная приготовленная мной конструкция из зеркал и линз поднялась в воздух. Кладу волшебную палочку рядом с креплением на стул около стены и начинаю без помощи проводника регулировать положение и размер частей конструкции, пока на середину комнаты не начал падать широкий луч утреннего солнечного света. Беру несколько поленьев в углу комнаты и пучки магических трав, которые несу к середине луча света.